Божество избирает Иокасту своим орудием, чтобы нанести Эдипу второй удар. Царица вступает в спор, разгоревшийся между ее мужем и братом. Она хочет успокоить царя, умерить его волнение, вызванное словами Тересия. Ей кажется легче всего добиться этого, представив ему убедительное доказательство необоснованности утверждения оракула. Прорицатель некогда предсказал Лаю, что он погибнет от руки сына. Между тем этого царя убили разбойники на перекрестке дорог, в то время как он путешествовал за пределами своей страны. А его единственный сын был 3 дней от роду отнесен на гору, где он должен был умереть. Вот, — говорит она, — как нелепо верить прорицателям. Эти слова Иокасты, которые должны успокоить Эдипа, как раз способствуют тому, что он впервые начинает сомневаться в своей невиновности. В адской машине имелась маленькая пружина, способная превратить уверенность в сомнение, спокойствие в тревогу. Иокаста, сама того не зная, ее коснулась. Рассказывая о смерти Лая, она привела незначительную подробность, какие обычно приводят в рассказе, даже не думая о них. Она мимоходом упомянула, что Лая убили на перекрестке дорог. Эта мелочь проникла в подсознание Эдипа и разбудило в нем множество забытых воспоминаний. Он вдруг вспомнил перекресток дорог во время своего давнего путешествия. Спор, разгоревшийся между ним и возницей колесницы. Вспомнил, как старик стегнул его кнутом и как он, не сдержав юношеского гнева, нанес ответный удар. Не сказал ли Тересий правду? Не потому, что у Эдипа возникло малейшее подозрение по поводу сплетения событий, которые привели его на этот дорожный перекресток. Услышав в рассказе Иокасты слова о перекрестке 3 дорог, Эдип весь ушел в свои воспоминания и уже не вслушивался в то, что говорилось потом о покинутом ребенке и грозило увлечь его мысли в направлении гораздо более страшном. Он не может представить, чтобы он мог убить отца, но вынужден признать, что мог убить Лая. Эдип засыпает Иокасту вопросами. Он надеется, что среди обстоятельств убийства, о котором она рассказывает, найдется что-нибудь, противоречащее совершенному им убийству, о котором он теперь вспомнил. Где находился этот перекресток? Место совпадает. Когда было совершено убийство? Время совпадает. Каков был царь? Сколько ему было лет? Иокаста отвечает: он был высок и с проседью серебристой. Потом, словно заметив это впервые, добавляет: на вид почти таков, как ты сейчас. Тут ощущается сила трагической иронии и тот неведомый Иокасте смысл, который зритель придает этому сходству. Одна подробность все же не согласуется. Единственный слуга, уцелевший после избиения у перекрестка, заявил, мы догадываемся, что он лгал с целью обелить себя, что его господин и товарищи были убиты шайкой разбойников. Эдип же знает, что был тогда один. Он приказывает найти слугу. Он цепляется за эту ложную подробность, в то время как зритель ждет, что эта встреча вызовет катастрофу.